Но предусмотрительный ум генерала Бонапарта не мог оставить соперника на морских путях. После соглашения, заключенного в 1797 году с Австрией в Леобене, коварный генерал предложил убийственный вариант для Венецианской республики – выступить против Австрии. В Венеции пытались сопротивляться такому диктату. Тогда генерал нашел предлог и двинул войска на республику аристократов. Много веков балансировавшая на волнах неспокойной жизни, сумевшая сохранить самостоятельность в отношениях с Портой, Австрией, Римом, Венеция пала под напором Бонапарта. А тот моментально приказал направить эскадру к Ионийским островам, в греческие владения Венеции, и высадить там десант. Эта дерзкая операция заставила заволноваться Селима III и Павла I, Фердинанда Неаполитанского и сэра Уильяма Питта-младшего, заносчивого английского премьера. Франция становилась опасным соседом Турции. Так пересеклись силовые линии истории в этом месте Средиземноморья. А там, в Ионическом и Адриатическом морях, именуемых тогда чаще Венецианским заливом, ожерельем вокруг материковой Греции протянулись острова Китира, Цириго. Острова носили греческое и итальянское названия Паксос, Паксо, Итака, Левкос или Левкада, остров Святой Мавры, Кефалиния, Кефалония, Киркира, Корфу. Жители этих островов, греки, снискали известность как мореплаватели и земледельцы. Уже много лет они томились под венецианским владычеством. Это не был смертельный гнет Османской империи, в которой все вопросы решались однозначно кривым ятаганом. Венеция не резала своих подданных, она просто потрошила их, заставляя денно и нощно работать на процветание своей упитанной республики, на наполнение сейфов и кошельков утонченных толстосумов. Вершителями судеб островных жителей был клан привилегированных нобелей, то есть дворян-аристократов, ведущих свое происхождение от венецианских знатных родов. Нобели говорили между собой по-итальянски. Все судебные торговые дела велись также на чуждом основному греческому населению языке. Привилегии нобелей значились в Золотой книге, символе их величия и родовитости. Однако на островах появлялось все больше и больше людей, независимых в экономическом отношении, овладевших высокими познаниями в экономике, торговле, науке, культуре, искусстве. Они-то и составили неспокойный второй класс, или секондо ордина ионического общества. Крестьяне, моряки, ремесленники – тот низший слой, который должен был обслуживать два первых. Но вольнолюбивые иониты не страшились заявлять о своих представлениях по поводу порядков и устройства жизни на острове. Они были горячо преданы своей малой родине, все время находившейся между молотом и наковальней европейских узурпаторов и восточных деспотов. Большая же их родина, Греция, уже немало веков находилась в закабаленном состоянии. Многие ее сыны рассеялись по Средиземноморью и Черноморским берегам. Может быть, никто лучше их не знал эти бухты, заливы, места стоянок, укромные уголки. Их брали капитанами, лоцманами, матросами на свои корабли, константинопольские паши, венецианские дожи, мальтийские рыцари, неаполитанские аристократы. И вот уже много лет, доверяя их опыту и ценя преданность, ионитов приглашали на службу в Россию. Сотнями лет они вынуждены были скрывать надежду на возрождение своей родины. Но греки упорно ждали своего часа, копили богатство в домах и ненависть в сердцах. Свято верили в день освобождения и берегли веру. Османы предлагали им отойти от заветов веры своей. И это обеспечило бы почти сказочную жизнь, без страха и угроз. Греки молчали и горестно вздыхали, отсчитывая деньги за повышенный налог. Папские нунции нашептывали: «Переходите в истинную католическую веру, и вы получите тайное и явное покровительство Папы». Греки молчали. Не для того они страдали столетиями, чтобы склонить голову перед святыми отцами Рима, предавшими их в тяжелый час. Два центра притяжения сложились для них в конце века – Париж и Петербург, Франция и Россия.